У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Житие иеромонаха Варнавы Меркулова, старца Гефсиманского скита, Пресвятой Троицы Сергиевой Лавры. Беседа третья. Иеромонах Варнава, духовник Гефсиманского скита. Часть четвертая. При своем неустанном труде иеромонах Варнава вел строгую постническую жизнь. В течение всей первой страстной седмицы, а также в среду и пятницу Великого Поста, он вкушал лишь по одной небольшой просфоре в день. А когда келеник упрашивал его подкрепиться, отец Варнава отвечал: «Ничего и не хочется больше. Поверь, всякое дело трудно только поначалу, а потом так легко, и самочувствие такое приятное и хорошее». Да и всегда он довольствовался только самим необходимым. Всегда занятый, он, казалось, совсем забывал о себе и потолку оставался даже без сна. Впрочем, он и вообще спал не больше 3 часов в сутки, почему его никто никогда не видел в постели. Как проводил он ночные часы у себя в келье, одному Богу ведомо, но можно с уверенностью сказать, что ночь, как единственное свободное у него время, проходили у него в совершении келейного правила, чтения, а иногда и в написании писем. Много раз заставали его ранним утром, 4 часу, за книгой или написанием чего-нибудь нужного, делового, записки или письма. При детской простоте своей души старец проявлял ту же простоту и в отношении своей внешности. Потертый ватный подрясник, обильно залитый воском, старенькая, полинявшая от времени ряса, летом и зимой суконная теплая шапочка, валеные или кожаные сапоги – вот и все его обычное одеяние. И сколько бывало, не отбирает у него духовные дети его старенькую заношенную одежду себе на память, взамен изготовленной ими для него новой, батюшка всегда как-то умудрялся быть в своем обычном будничном виде. И едва ли кто видел его когда-нибудь иначе одетым. Даже тогда, когда он отправлялся по делам в Москву или Петербург, он совсем мало помышлял о своей внешности. В своей обычной домашней одежде и отправлялся в путь. «Батюшка, да вы бы переодели хоть ряску-то», — скажут ему иногда. А он с неизменной шуткой ответит: «Ведь я по сбору, как нищий, хожу. Вот рваному-то мне скорее и подадут». Вместо чая он пил и то лишь вечером однажды в день 1-2 чашки кипяченой воды. Трапезные монастырские кушания и простой хлебный квас были его обычной пищей и питьем. Трапезу он не мог всегда посещать аккуратно, так как почти все время был занят с посетителями. Бывало нередко, что, беседуя с своими посетителями, старец оставался целый день без пищи. Принесенные ему с трапезы кушанья стояли нетронутыми до вечера. И только тогда, когда закроют на ночь монастырские врата, иеромонах Варнава соберется пообедать. Когда ему случалось опоздать к общей трапезе, то он брал свои судочки и шел на кухню попросить себе чего-нибудь поесть. Так поступал не единственно лишь для того, чтобы быть, как и все, и тем прикрыть свое всегдашнее воздержание в пище и питье. Провести без пищи сутки или двое для старца было делом обычным. Однажды, в день хромого праздника, на пещерах иеромонах Варнава был в числе служащих. Архиерейское служение закончилось поздно. Отец Варнава, боясь опоздать к поезду, тотчас же, по окончании службы, поспешил к себе в келью, чтобы собраться и уехать. Но массе окружавших его богомольцев он вынужден был продвигаться к своему домику так медленно, что эти несколько сажен от храма до крыльца он шел 30 минут. В келье, быстро одевшись, он положил свою дорожную сумку, правильник, очки да шапочку и тотчас же отправился в путь, забыв о каком-нибудь подкреплении пищи. Когда же бывшая тут монахиня напомнила ему, чтобы он поел чего-нибудь на дорогу, он, перекрестившись, сказал ей на это: «Благодарю Господа, я подкрепился святыми Христовыми тайнами. А что может быть дороже этого?» На вокзалах в Посаде и Москве опять от народа ему не было покоя до самого отхода поезда со станции. Затем ночь до Петербурга. Там целый день до позднего вечера разъезды по знакомым домам, долгие беседы, трудные подъемы по высоким, крутым лестницам на четвертые, пятые этажи. И только уж вечером, на вторые сутки, удосужился труженик Божий поужинать в доме одной своей духовной дочери. Как-то раз после поездки иеромонах Варнава прибыл в свой Иверский монастырь и, придя в гостиницу, сам попросил себе хлебушка с квасом, говоря, что с третьего дня не ел. Отдавая все свободные минуты на пользу ближних, иеромонах Варнава часто едва-едва поспевал к поезду, и часто только благодаря посторонней помощи ему удавалось пробраться к вагону среди массы народа. Привести в порядок келью, то есть подмести пол, поправить постель, которую отец Варнава никогда не разбирал на ночь, да и сам не раздевался, ложась всегда в подряснике, вымыть посуду, этот труд брали на себя обычно его детки, так как сам старец не имел возможности содержать свою келью в постоянной чистоте при множестве ежедневных посетителей. Келейник старца также не в силах был ежедневно следить за батюшкой на келье, так как был занят всегда своими послушаниями по церкви. Кроме словесных наставлений, иеромонах Варнава вел обширную переписку, едва успевая давать необходимые ответы, смотря по неотложным нуждам вопрошающих. Получаемые со всех сторон России, а также из-за границ корреспонденции, содержащие в себе большей части исповедь или открытие сокровенных тайников наболевшей души, иеромонах Варнава по просмотре всегда уничтожал. Но случалось, что на иные письма старец не распечатал, говоря, что отвечать на них не нужно. Не имея достаточно времени для того, чтобы собственноручно вести столь обширную переписку, отец Варнава пользовался услугами некоторых преданных ему лиц из числа духовных чад своих, которым и поручал давать надлежащие письменные ответы за его собственноручной подписью. Постоянно отдавая весь свой досуг скорбящим и обездоленным, старец Варнава находил время и для заочного назидания духовных своих чад. В этих письмах-назиданиях видна вся та же любовь его и попечительность о духовном благе ближних. С глубоким знанием Слова Божия и святоотеческих творений в них всюду соединяется его возвышенный духовный опыт, так что, читая его письма, невольно вспоминаешь писания древних отшельников-аскетов, которые так хорошо знали слабости греховной природы человеческой. Любовь к ближним часто заставляла доброго старца совершенно забывать о себе. Не раз он, бывало, подвергал опасности свое здоровье, когда выходил на крылечко к народу зимой или осенью в ненастную погоду, в одной летней рясе, до шапочки на голове, и долго-долго беседовал со всеми, преподавал благословения, отвечал на вопросы, давал советы, наделял крестиками. Великий пост, двери его келии целыми днями не закрывались, и иеромонах Варнава, принимая исповедников, тянувшийся к нему длинной вереницы, оставался на стуже, стоя или сидя у аналоя против входной двери. Почти совсем не принимая пищу во всю первую неделю поста, неупустительно посещая все службы, все остальное время иеромонах Варнава проводил в труде исповеди богомольцев и братьев из кита и пещер. Лишь к 11 часам ночи он снимал с себя епитрахиль и отходил на отдых. А на утро войдешь, бывало, к нему пораньше, рассказывал один иродиакон Скита, духовный сын старца. А на лице его опять уже радостная улыбка, и следа нет от вчерашнего крайнего утомления. Но к вечеру опять еле-еле уж говорит, едва перемогается труженик Божий. И так весь пост проводил иеромонах Варнава в подвиге своего духовничества. Но и светлое Христово воскресенье, как и вообще во все праздничные дни, не было для него отдыха. Для монаха праздника нет, часто говорил отец Варнава, разумея, конечно, здесь простой отдых или праздное препровождение времени. Праздничные дни старец проводил в целодневных трудах и подвиге молитвы. По праздникам он служил почти всегда, а затем в келье начинались у него обычные приемы посетителей до вечерни, когда он шел опять в церковь и уводил с собой туда же и гостей своих. Некоторые из духовных чад иеромонаха Варнавы рассказывали и об особо знаменательных случаях доброй попечительности старца о них, когда он, как бы приступая к пределы пространства, вразумлял их. Послушник Гефсиманского скита Николай Рублев, впоследствии монах Нестор, спустя 6 лет по поступлению в обитель в октябре 1601 года тяжело заболел и был помещен в скитскую больницу, откуда через месяц его по совету доктора отправили в Москву. Там ему сказали, что нужно делать операцию. Но он не согласился и поехал к родственникам в Ярославль, где ему в городской больнице сделали операцию. Между тем в скиту никто не знал, где находится Николай, так как он ничего не сообщал о себе. В ночь на 26 февраля 1902 года во сне ему явился отец Варнава и говорит: «Что ты, Николай, беззаботно тут лежишь? Ведь скиту уже хотят исключить тебя из братства». «Батюшка», — в смущении воскликнул Николай, «в таком случае благословите мне сейчас же ехать в скит и просить там, чтобы не исключили меня». «Нет, нет, сынок, теперь еще нельзя ехать», — отозвался иеромонах Варнава. Этим появлением послушник Николай был так поражен, что еще ранним утром попросил у больничной прислуги письменных принадлежностей и написал 2 письма к своим друзьям, одно в Гефсиманский скит, а другое в Троице-Сергиевую лавру, прося их, чтобы они немедленно известили его, что о нем там говорят. Те ответили ему, что 20 февраля скончался скитский игумен Даниил, и вступивший в управление скитом казначей иеромонах Иларий, спросив известных лиц избрать относительно его, послушника Николая, и не найдя никаких о нем сведений, хочет писать рапорт в Духовный собор Лавры об исключении его из числа братства. Николай письмом просил отца Илария прощения за свое долгое молчание, умоляя его, чтобы тот не писал о нем в Лавру. Иеромонах Иларий письмом простил, успокоил и обнадежил его.